Глава 15. Крепкого телосложения Лонгвей с размаху опустил кулак на голову нападавшего. Самодельная дубина отлетела в сторону, в нескольких сантиметрах от сидевшего на траве напуганного Лао. Мальчишка побелел и отполз подальше. Второй бандит, который был с ножом, увидев это, быстро скрылся в густых зарослях. Лао проводил того взглядом и открыл рот, чтобы крикнуть об этом братьям, но понял, что бесполезно. Вэйдун и Лонгвей скручивали незнакомца, а Джанши сидел перед Фэнгом на корточках, приложив ладонь к его лбу. «Уроды!» — яростно закричал нападавший, оскалив кровоточащий рот. «Вы еще заплатите за это!» Покрасневший и запыхавшийся Лонгвей лишь усмехнулся в ответ и еще раз приложился мужчине кулаком в челюсть. Бандит обмяк и повис на вороте своей рубахи, которую потомок огненных драконов крепко держал другой рукой. Наконец настала долгожданная тишина, и Вейдун поднялся, прислушиваясь к лесу, в том направлении, куда скрылся один из подельников. Юный Лао подобрался к старейшине. «Младший брат побудет с тобой, пока мы свяжем и запрем этого», обратился к Фэнгу Джанши, кивнув в сторону повисшего мужчины. «Скоро вернемся и поможем тебе дойти до Сыхэюаня. Предупрежу, синек, чтобы была готова тебя подлатать». Старейшина на секунду поморщился, но затем спокойно ответил. «Не стоит за меня тревожиться. Я чувствую, что моя рана уже заживает. Несколько минут, и все будет в порядке. Мы сами вернемся в общину. Займитесь чужаком. Я скоро к вам присоединюсь. Отнесите его лучше в заброшенный лесничий домик, что недалеко от Татуми. Женщинам незачем видеть, что будет происходить, когда он очнется». Джанши согласно кивнул и направился к братьям. Лао коснулся плеча Фэнга. «Твоя рана и правда так быстро заживает? Или ты хотел их успокоить?» Встревоженно оглядел он мужчину. «Признаюсь, не очень верится в это, потому что давно не приходилось сталкиваться с нападениями. Впервые вижу тебя раненым». Мальчик со страхом посмотрел на ладонь, которую Фэнг отнял от затылка. Она была бурой от быстро подсыхающей крови. Старейшина ласково посмотрел на младшего брата. «О, ты не представляешь, сколько раз за долгую жизнь я участвовал в боях, испытывал на теле холодную сталь клинков и стихийные бедствия. Помни, меня не так-то просто сломать. Голова в порядке, это всего лишь маленькая ссадина. А ты лучше прислушайся к окрестностям. Эти люди — братья, и второй обязательно вернется, чтобы вытащить родственника. Вопрос лишь во времени». Лао хотел что-то возразить, но промолчал. Старейшина и впрямь выглядел уже намного лучше и даже подмигнул тому, как бы приободряя. Поднявшись с земли, братья не спеша направились в сторону дома. В центре дворика собралась женская часть Сыхэюаня, состоявшая из матушки Минь, Юймин, Синёк и Миран. Гостья чаще выходила на улицу подышать воздухом и перекинуться парой фраз с остальными. Старушка решила пока не поднимать с ней тему вернувшихся воспоминаний и попросила остальных последовать ее примеру. Она решила, что старейшина сам начнет этот разговор, если сочтет нужным. Тем более, сейчас мысли женщин были заняты совсем иным. Она увидела, как Вэйдун ветром пронесся по комнатам, а затем выскочил из Сыхэюаня, прихватив с собой мужчин. Матушка поняла, что произошло что-то нехорошее. К тому же Ян, вышедший на крыльцо, озабоченно посмотрел им вслед. Парень явно прочел в их мыслях что-то беспокоящее. Как только Фэнг и Лао вошли в ворота, Миран бросилась старейшине на шею. Мужчина слабо охнул, когда она обхватила ладонями его голову. Девушка с тревогой отпрянула. «Что случилось, сынок?» — спросила Минь, стараясь скрыть волнение в голосе. Она обернулась на врата, но так и не увидела остальных. Фэнг держался ровно, как всегда. «Все хорошо. Вам не о чем беспокоиться». «Не о чем? Так тебя же чуть не убили!» Не сдержал Лао возмущенного вскрика. Синёк подошла к старейшине и посмотрела на него. Было понятно, что она безмолвно что-то ему сказала, потому что Фэнг прикрыл глаза и кивнул. Девушка мягко провела по его волосам ладонью, едва касаясь их, затем по лбу, щекам, рту и шее. Миран ужалила пчела ревности, но она вовремя взяла себя в руки и глубоко выдохнула. Тем временем Синёк обошла мужчину сзади и проделала манипуляции со спиной и руками, пробежав по ним своими изящными пальчиками. Фэнг глубоко вдохнул, ненадолго замер и протяжно выдохнул. Миран прочла в его глазах благодарность целительнице и, стыдясь, подумала о том, что ранее приревновала его к Синёк. «Лао, мой мальчик, ты не желаешь поделиться?» Тем временем пыталась допросить парнишку матушка. Он только собрался открыть рот, как Фэнг, поняв, что тот в силу своей импульсивности и юношеского максимализма может напугать женщин, опередил младшего брата. «В лесу на нас пытались напасть двое незнакомцев, но все обошлось. Одному из них удалось сбежать, но наши подоспели как раз вовремя. И второго Вэйдун с парнями связали и понесли в сторожку за храмом. Я тоже сейчас отправлюсь туда и попробую выяснить, кто они и что им было нужно». Синёк и Юймин с тревогой переглянулись. Минь свела брови на переносице и поджала губы. «Удивительно, что к вам кто-то сунулся. Видимо, они не знают, кто вы, иначе бы не осмелились...» «Они знают», — оборвал ее старейшина. «Именно поэтому нападавший находится под охраной наших братьев. Мне нужно быть там, когда мужчина очнется, чтобы понять серьезность их намерений». «Я пойду с тобой», — отчаянно воскликнула Миран, уставшая ждать, пока кто-нибудь уделит ей внимание. Однако Фэнг строго наказал всем присутствующим оставаться на территории дома и ожидать их возвращения. После этого он твердым шагом удалился за ворота. «И я помолюсь за вас», — тихо проговорила Минь ему вслед и вернулась к себе в комнату, убедившись, что девочки и Лао разошлись. Подходя к лесной хижине, старейшина расслышал голоса. Видимо, он вовремя. Пленник пришел в себя. «Что ты с ним нежничаешь?» — с возмущением выговаривал Лонгвей Джанши. Пленник сидел на полу со связанными за спиной руками. Вэйдун, уже издалека услышавший приближение старшего брата, встретил того на пороге легким поклоном. «Я слышу, что у него в голове!» — продолжал распаляться потомок огненных драконов. «Эта тварь хотела убить нас всех! Не знаю, почему вы надеялись на успех!» — обратился он к опущенной мокрой голове незнакомца. «Ведь наверняка знали, с кем собирались иметь дело. Какую глупую самоуверенность надо иметь, чтобы решить, будто два головореза смогут одолеть нас, потомков драконов?» Фэнг подошел и присел на корточки перед пленником. В мыслях этого странного крупного мужчины была сплошная каша, словно он намеренно пытался думать о чем угодно, лишь бы скрыть свои истинные помыслы. «Умно, очень умно, но это не поможет». Вэйдун уже начал пробиваться сквозь стены сознания незнакомца. А у Шуфэнга это займет еще меньше времени. Среди обрывочных воспоминаний и диалогов, перебираемых старейшиной, словно билеты в картотеке, неожиданно выпало одно. Оно вцепилось в слух Фэнга как репейник, так как упоминало имя Миран. В недавних воспоминаниях мужской голос, не принадлежащий ни одному из братьев, говорил о зелье забвения. «Сан?» — вдруг раздался изумленный женский голос. Все четверо обернулись ко входу. Миран стояла, опершись о косяк, с широко распахнутыми глазами и, не мигая, смотрела на испачканного в грязи мужчину. Тот в ответ даже не поднял головы. «Что ты тут делаешь?» — ровно произнес Фэнг, поднявшись и подойдя к девушке. «Ведь просил вас оставаться в Сыхэюане до нашего возвращения». «Извини, мне показалось, что смогу помочь. Я подумала, что это могли быть те двое братьев, что держали меня в плену. Так оно и вышло». Миран виновато опустила голову и попятилась к дверям. «Ты, видимо, подзабыла, что мы можем прочесть в его голове всю нужную нам информацию». Недовольно бросил Вейдун и скосил на девушку глаза так, что ей стало не по себе. «Миран, будь добра, подожди пока за дверью. Тебе не стоит возвращаться домой одной. Второй еще где-то в лесу. Вернемся назад вместе. Так, Лонгвей?» Старейшина вопросительно приподнял брови и получил утвердительный кивок. «Я его не слышу. Вероятно, засел в засаде. Но уверен, он своего близкого не бросит». Джанши приблизился к Миран и осторожно вывел ее под локоть на улицу. «Что там происходит?» — нетерпеливо спросила девушка у парня. Джанши о чем-то сосредоточенно думал. Вдруг он стал всматриваться в деревья, стоявшие плотной стеной перед ними. Миран тоже посмотрела в том направлении, но ничего не увидела. «Как жаль, что у меня нет никаких способностей, что могли бы сделать меня полезной!» С сожалением в голосе прошептала она и присела на бортик земляного фундамента. Парень бросил на нее короткий взгляд и вновь прислушался. Видимо, что-то и правда происходило в лесу, потому что на крыльцо вышел Вейдун и тоже стал всматриваться в качающиеся кроны. «Я услышал стон стволов», — негромко произнес Джанши, не поворачиваясь к брату. «Их калечат. Почва вибрирует под ногами. Кто-то передвигается совсем недалеко от нас. И это не животное». «Да», — коротко подтвердил Вейдун и зашел внутрь домика. Вскоре они вернулись вместе с Фэнгом. Лонгвей остался присматривать за Саном, который так и продолжал молчать. Старейшина мельком посмотрел на перепуганную Миран и тут же скрылся с братом среди желтой листвы. Девушка обхватила голову руками, ее охватило волнение, как могучая река, вышедшая из берегов. «С ними все будет в порядке», — успокоил девушку Джанши, увидев ее состояние. «Противник теперь остался один, с ним легко справиться, не переживай». Он обернулся в сторону дверей и, хоть и беспокоился о братьях, постарался не показывать свое волнение девушке. Ожидание длилось бесконечно. Миран извелась, не зная, куда себя деть. Наконец, откуда-то поблизости послышался хруст лежащих на земле веток под тяжелыми ногами. Лица братьев блестели от пота, волосы разлохматились, одежду и руки покрывали свежие алые пятна. «Чья это кровь?» — поднялась Миран и протянула пальцы к порванной местами рубашки старейшины. Мужчина перехватил ее ладонь и ласково сжал, подбадривающе улыбаясь. «Не наша, не волнуйся». «Что случилось, старший брат?» От волнения икнул Джанши, переводя взгляд от одного к другому. «Позже расскажем», — резко отрезал Вейдун и жестом позвал парня. «Сейчас ты нам нужен. Пошли». Джанши обернулся к Миран и озадаченно пожал плечами. «Надо идти, так надо». Все трое исчезли в зарослях, оставив девушку одну стоять у стен лесного убежища. Не прошло и получаса, как драконы вернулись, таща на руках тело доселе сбежавшего Шена. Когда они внесли его внутрь, Миран услышала утробный вскрик, полный горечи. Это был первый звук, что издал Сан с момента прибытия сюда.